естественно, поштучно, без скидки, на опт. Отсчитал ей деньги, и на ближайшем полустанке бабка слезла, крестясь, бормоча благодарности, девясь своей удачей. Конечно, и все остальные пассажиры, которые не занимались куплей-продажей, за всем тем учуяли неладное, подобрались в настороженном испуге, но недавний опыт подсказывал, что главное — не поддаваться панике, не суетиться, свое держать при себе, ждать, пока сообщат и укажут, а слухам не верить и тем паче самим не болтать. Лишнего болтун — находка для шпиона. При таких обстоятельствах поезд достиг Москвы 14 декабря 1947 года. Оскальзываясь на заледенелом спуске, ЗИС пересек Разгуляй и взял направо в Денисовский переулок, притормозил у двухэтажного кирпичного дома, который весьма забавно старался возвыситься над своими двухэтажными же соседями, для чего был снабжен угловой башенкой со шпилем. Таксист, отсчитывая сдачу, напомнил все-таки. А тот, значит, кореш, сел и давай по Садовому кольцу в круговую. Эх! Дверь отворила тетка, тетя Надя. Сплеснула руками, оглядев его с головы до ног. Господи, Алеш, ты ли это не узнать, как ты повзрослел, возмужал, и усы, полярник, да и только. Здравствуй, тетушка. Он поцеловал ее в щеку, разделся в общей прихожей коммунальной квартиры, тут все были свои, жили не таясь, не опасаясь, в доверии и согласии. А в комнате ее была теплынь, теснота обители старой девы, пышная ее постель и тахта, на которой спал он. На столике у окна раздолбанная пишущая машинка «Ремингтон» с заправленным листом бумаги, а под абажуром с кистями, точно умещаясь в круге света, обеденный круглый стол. «Чаю хочешь? О, давай». «Вот почему я соскучился, тетка, так по твоему чаю», — намеренно подчеркнул он, зная, как она ценит свой секрет заварки из трех сортов и цветка жасмина, где только ты бывала в эти годы. Но чай был упоительным и сильным, бодрым, и он впрямь соскучился по нему, пробавляясь полгода столовским пойлом. Домовито повесил на спинку стула свой верблюжий пиджак, вынул из карманов красную книжечку с серебряным тиснением и пухлый бумажник, папиросы до спички, стянул с запястья часы, все сложил горкой под правую руку, небрежно и напоказ. Тетка внесла пышущий паром чайник, загремела чашками в буфете, поставила сахарницу, и он не сдержал улыбки при виде старой знакомой. Ведь именно из этой сахарницы он воровал куски и сбывал их у булочной на Разгуляе для своих кавалерских надобностей. Смех и грех, а ведь было. Она уселась напротив, сама не пила, и все разглядывала его пристрастно и подробно. — Ты стал такой значительный. Сразу видно, что себя нашел и перед людьми не робеешь, а уезжал совсем мальчишкой. «Да, теперь ты похож на Николая, на отца. Он поражал всех именно этим с молоду еще, простой матрос. А личность? Ты в меньшей степени, но ты еще будешь». Алексей прихлебывал чай, слушал, не поднимая глаз. Он ведь знал, что более всех была покорена этим, что простой матрос, а личность — сама Наденька Клеймихина, дочь карантинного врача Андрея Петровича, умершего в холерной вспышке, самостоятельная барышня с курсов стенографии. Она без памяти влюбилась в матроса с Гангута, речистого революционера, храбреца. Дело шло к женитьбе. Во всяком случае, так полагали кронштадтские кумушки и спорили, поведет ли большевик свою невесту под венец. Как вдруг все сломалось. Комиссар Рыжов был срочно затребован в Питер, а вместе с ним какой ужас! Уехала младшая из сестер Клеймихиных, Любаша, служившая после гимназии в морской библиотеке. Надежда Алексеевна, не вынеся такого вероломства, тоже покинула Кронштадт, отправилась в Москву искать утешение. По-видимому, не нашла, но устроилась там на работу в секретариат самого Боч-Бруевича. Алексей никогда не пытался проникнуть в эту семейную тайну, что и как произошло тогда. Однако его забавляла мысль о том, что он мог быть не племянником тети Нади, а ее сыном. Но в таком случае была ли гарантия, что он родился бы самим собой, что он был бы он? — Ты теперь куришь? Ну, пожалуйста, кури, мне даже нравится. Скажи, Алеша...